Я с этим сталкивалась. Читатель видит в писателе его собственного героя. Отсюда, кстати, повальное увлечение публики Тургеневым и Хемингуэем, и обратный случай — мучение Зощенко в местах отдыха. У Булгакова мщение приобрело характер фантастический. И в «Мастере и Маргарите», и в «Собачьем сердце», в последнем случае прямо даже утопический, счастливый, поскольку на самом деле профессору Преображенскому не дано бы было победить, как и доктору Барменталю. Им предстояло сгнить в лагере, а Шарикову и Швондеру, которые заняли бы квартиру профессора, тоже суждено было бы лет 10 спустя, как их будущим прототипам, Ягоде и Ежову. У кого из этих двоих было собачье сердце? Вопрос. Никому не мстил несчастный гордый Платонов, кроткий, загнанный в угол гений, который поцеловал больного туберкулезом сына в губы, чтобы заразиться и умереть вместе с ним. Памятник ему, одинокий престол, когда-нибудь воздвигнут. И на пьедестале обязательно должно быть написано в числе прочих слов «Возвращение». Название гениального платоновского рассказа, моего любимейшего. Кто еще был нам подарен в юные годы? Таившийся в родительских книжных шкафах Зощенко, которого мы, не зная, что он запрещен, тайно читали шепотом в Доме пионеров, давясь от хохота, на репетиции хора, пока раздавали ноты. Пели «Наш Сталин мудрый и родной». А читали, стараясь не шуметь, историю про баню и про «Цоп пирожное и жрет». Никто не понимал этого трагика. Этот оскорбленный смех гордого существа над унизившей его жизнью, хамской, простодырой, и всегда с кулаком, нацеленным в глаз. А что касается языка Зощенко, нет и не может быть вообще у хорошего писателя никаких нормальных человеческих слов, а только текст некой роли от Бога Создателя, в случае Льва Толстого, от цадика-рассказчика, как это получилось у Бабеля. А в зощенковском варианте автор выступал в амплуа гениального актера-простака, чья бытовая скороговорка, как на кухне над примусом, могла бы изображать собой убогий, простодушный и скорый рассказ Акакия Акакиевича, человечка, не видящего трагедии ни в чем, ни в смерти, ни в любви. Ну, умер у одной зубного врача муж. Казалось бы, пустяк. А нет, не пустяк. Где другого мужа найти? И сражается этот человечек с управдомом, с теснотой, с голодухой, борется за 2 квадратных метра, где постелить тряпку, переночевать, за место для примуса, за керосин, чтобы картошки сварить, за шайку с горячей водой, чтобы побаниться. Пока не грянет ленинградская блокада, и человек не помрет, а вместе с ним исчезнет и сатирик Зощенко. А потом настанут иные времена. Из могильной тьмы возникнут безумные тексты Хармса, и мои младшие школьники повально будут ставить спектакли по его книжке, выгребая из шкафов скудный родительский гардероб на костюмы. «Ма! Мы у тебя юбку взяли и шаль. Скоро начнем». И через час 12-летним голоском угрожающе: «Откройте, Елизавета Бам!» 6 лет, пискляво: «Не открою». Вот и жива книга. Умирающая лебедь. Моя мама очень любила стихи, и когда в 6 классе наша училка литературы «Умирающая лебедь» задала нам сочинять стихотворение, мама буквально загорелась.